несколько тысяч ран. И растаяло ледяное сердце. Сердце не знало любви никогда. А жить лишь только иллюзией жизни невыносимо порой иногда. Чувство так ново. Я не пойму, что случилось со мной. И растаяло ледяное сердце. Сердце не знало любви никогда.